инки отмечали праздник могущественного царя Солнца в виде великого и торжественного празднества, потому что они полагали, что Солнце являлось всемогущим царем неба, планет и звезд. В том месяце они осуществили великие жертвоприношения Солнцу, преподнеся ему огромное количество золотых и серебряных сосудов, которые они захоронили. Они также принесли в жертву 500 невинных мальчиков и девочек, которых они закопали живьем. Филиппе Гауман Пома де Айяла. Нет более очевидного доказательства того, что инки хранили тайны, чем описание Муруа роковой встречи между инкой Пачикути и Виракочей над Куску. Если бы эта версия инкского пророчества была простой уступкой раненой гордости, непредусмотрительно придуманной на потеху последующим поколениям, тогда не было бы никакого смысла в его скрытом языке. Это повесть священников и для священников. Если она также является собой послание в бутылке, брошенное в течение времени к некоему невообразимому берегу будущего, когда передача этой повести демонстрирует степень отчаяния ее отправителей. Но на это ничто еще не указывало. Никакому священнику Рима, независимо от того, насколько порядочным он был, нельзя было доверить ее тайный смысл. Такой жест мог бы стать лишь самоубийственным, сырым мясом для собак инквизиции. Однако, ввиду того, что повесть была не разбавлена, Муруо мог лишь протолкнуть ее в безопасную гавань у волнорезов истории. В конце концов, ничто не должно было быть утеряно. Секретность была принципом инкского духовенства, принципом, установленным задолго до появления конкистадоров. Гарсиласо, в адрес которого было высказано столько злословий по поводу его легковерия в инкское пророчество, записал также и другие предания, включая слова инки Рокки, пятого преемника Манку Капака. Он распорядился, чтобы дети простых людей не посвящались в науки, которые должны были быть известны только аристократам, чтобы низшие классы не преисполнялись гордыни и не подвергали опасности сообщества. Это чувство заново появляется в разные времена и в разных местах. Коперник, например, отстаивал свой аргумент. «Меня нисколько не заботит те, даже церковные доктора, кто повторяет расхожие предубеждения. Математика для математиков. Что касается тех, кто пытается распространять эти доктрины в неверном порядке и без подготовки, то они уподобляются тем людям, которые наливают чистую воду в грязную цистерну». Таким же образом, старейшины племен африканского народа Догон, перед тем, как раскрыть свою странную астрономическую космологию, позволяли Марселю Жиолю и Жермену Дестрелену созревать в течение 16 лет. Дестрелен писал, «У групп, среди которых все еще сохраняет силу традиция, это знание, нарочито характеризуемое как скрытое, является тайной лишь вот в каком смысле. Оно в действительности открыто для каждого, кто проявляет желание понять столь долго, сколько в соответствии с своим социальным положением и этическим поведением он считает с того достойным. Таким образом, каждый глава семьи, каждый священник, каждый взрослый человек, ответственный за какую-нибудь маленькую талику социальной жизни, может в качестве части социальной группы приобретать это знание при условии, что он обладает терпением и, как говорится в африканской фразе, приходит посидеть рядом с мудрыми старейшинами столько времени и в таком настроении, которое и потребуется. У анских народов знамя не могло помечать кандидатов шамана-жрецы. Выживание после удара молнии было хорошим признаком, каким являлось и выживание близнецов-мальчиков после погружения в холодную воду, их неизбежной участи. При отсутствии знаменья другие качества – способность, настойчивость, физическая или моральная отвага – открывали, как у Догон, двери к дому старейшин. Тайное хранилось строго, потому что оно было драгоценно, но его сокрытость не доводилась до степени мистики. Сохранение до настоящего времени практического знания астрономии среди анских крестьян делает понятным, что приглашение к дальнейшему познанию предоставлялось свободно, потому что те же самые звезды и темные облака, по котором крестьяне сверяли время посева, проходит также через их мифы.